Матерь Агни-йоги. Действие, совместное с учителем, требует большего умения владеть собою и известной степени равновесия. Ни в раздражении, ни в унынии, ни в недовольстве, ни в злобе, ни в страхе, ни в зависти, ни в каких-либо иных низких чувствах совместно с учителем действовать и работать нельзя. Вихри же чувства создают такую атмосферу вокруг ауры, которой не может коснуться луч учителя и через которую он не сможет проникнуть. Только чистая аура дает проходимость лучу.